Хоть я и уезжаю, но я твоя. А он целовал ей руки, щеки и глаза, которые едва виднелись из-под лисьего меха, и говорил: «Храни тебя Бог, счастливой дороги, моя ты теперь, моя до гроба». Когда Данусю снова оторвали от него, он приподнялся, насколько мог, приник головой к окну и смотрел, смотрел. Сквозь снежную пелену он видел, как Дануся садилась на санки, как княгиня долго сжимала ее в объятиях, как целовали ее придворные дамы и как Сёнз Вышонок крестил ее на дорогу. Перед самым отъездом она еще раз обернулась к нему и протянула руки. «Оставайся с Богом, Збышка! Дай Бог увидеться с тобой в Цеханове!» Но снег падал такой обильный, словно хотел все заглушить и все от них заслонить. И последние слова долетели до них так смутно, что обоим им показалось, будто они зовут друг друга уже издалека. После снежных метелей ударил мороз, и дни наступили ясные, солнечные. Днем леса искрились на солнце, реки сковало льдом, и болота застыли. Стояли ясные ночи, когда мороз так крепчал, что деревья оглушительно трещали, птицы жались к жилью. На дорогах стало опасно от волков, которые собирались в стаи и нападали не только на одиноких путников, но и на целые деревни. Однако народ, греясь у очагов в дымных хатах, радовался морозной зиме, предсказывая урожайный год, и весело ждал святок, которые вскоре должны были наступить. Лесной дом князя опустел. Княгиня с двором и Ксензом Вышоныком уехала в Цеханов. Збышку уже стало гораздо лучше. Все же он еще не настолько окреп, чтобы сесть на коня, и остался поэтому в лесном домике со своими людьми, с Андрусом, оруженосцем Чехом и княжьими слугами, за которыми надзирала почтенная шляхтянка, исполнявшая обязанности хозяйки. Но душой рыцарь рвался к молодой жене. Невыразимо сладкой была для него мысль, что Дануся уже принадлежит ему и что никто ее у него не отнимет. Но когда он думал об этом, тоска еще больше томила его. По целым дням он вздыхал, ожидая той минуты, когда сможет покинуть лесной дом, и раздумывая о том, что же тогда делать, куда ехать и как снискать расположение Юранда. Порой его охватывала страшная тревога, и все же будущность представлялась ему сплошным праздником. Любить Дануську, избивать шлемы с павлиньими перьями — таков его удел. Ему хотелось иногда поговорить об этом с Чехом, которого он полюбил. Однако он заметил, что преданный всей душой Ягенке Чех неохотно говорит о Данусе, да и Збышка был связан тайной и не мог открыться ему. Его здоровье улучшалось с каждым днем. За неделю до сочельника он впервые сел на коня, и хотя чувствовал, что в доспехах не смог бы этого сделать, все же приободрился. Он думал, что в ближайшее время ему не придется надевать панцирь и шлем. А, впрочем, надеялся, что вскоре у него станет сил и на это. Чтобы убить время, он пробовал в горнице поднимать меч. И это ему удавалось. Только секира оказалась пока тяжела. Да и то он считал, что, ухватившись обеими руками за рукоять, смог бы уже нанести меткий удар. Наконец, за 2 дня до сочельника он велел готовить сани и седлать коней и сказать Чеху, что они едут в Цеханов. Верный оруженосец немного обеспокоился, тем более, что на дворе стоял трескучий мороз. Но Збышка отрезал: «Не суй нос не в свое дело, Гловач». Так называл он Чеха на польский лад. «Нечего нам тут делать, да и я захвораю. Так в Цеханове будет кому за мной присматривать. Да и поеду я не верхом, а на санях, в сено зароюсь, да укроюсь шкурами, и только перед самым Цехановым сяду на коня». Так он и сделал. Чех уже постиг нрав своего молодого господина. и знал, что ему слова нельзя сказать поперек.